Ляга продолжал витиествовать, а я стоял, оглаживая нечесанную шевелюру, все еще не решаясь подойти к ней, узнавая и не узнавая ее. Я был потрясен. Теперь она выглядела как девушка с обложки. Ее наивная прелесть была продуманно эффектна, а нарочито простое, скромное платье наверняка было куплено в самом дорогом бутике. Ее вольные русалочьи волосы уже не велись по плечам диким хмелем. Они влажно, шелковисто отсвечивали на солнце, выровненные, ухоженные, чужие. Все во мне замерло перед этим драгоценным произведением модельного искусства. Теперь она была слишком красивой для меня. Но она рванулась ко мне, порывисто поцеловала. Ляга уехал, не скрывая своей досады и зависти. Она осталась. Совершенно измученный, одуревший от ее близости, я покорно ждал знака. Не здесь. Не сейчас. Печально улыбалась она, выскальзывая из моих рук. Я был зачарован и послушен, но каждый день и час приближал ее отъезд. Контракты и кастинги хищно тянули ее к себе. А все-таки она была ведьмой. Она ждала купальской ночи и полной луны. В этот день огонь с водой венчаются, пояснял Антипыч. Давно. Ах, давно это было. Соблазнила сестра брата на грех, да от рук его и погибла. А на могиле ее вырос цвет. Иван да Мария неразлучные. В народе день Ивана Травника зовут Купалой. После захода солнца я зверски пропарился в бане, и Антипыч размял меня, втирая пчелиную мазь. Напоследок он с головы окатил меня ледяной водой, так что бешено занялось сердце и заломило зубы, и я уже не чувствовал кожи и собственного тела. Я словно летел, растворенный в синем вечернем воздухе, словно бестелесный дух, но наполненный силой и желанием. Довольный содеянным, Антипыч оглядел меня, обрядил в новую хрусткую рубаху, опоясал и заговорщицки подмигнул. Все жених грядет в полуночи, пропел он церковный Ирмас. Уже ждут тебя у Филидоровны насенники. Вечер был светлым, прохладным, росным. От мази Антипыча я парил понад травой, упиваясь прохладой и луговой свежестью. Сенник стоял за домом Филидоровны, с ближнего к лесу края поля. По шаткой лестнице забрался наверх, на дощатый чердак. Осыпанная цветами, меня ждала Ная. Я судорожно пытался вспомнить и вызвать в себе сжигающее желание, которая съедала меня все эти месяцы, и не мог. Я думал, что любовь — это всепоглощающая скачка и напор чувств, где все произойдет само собой. И теперь стоял, убитый стыдом и робостью, прикрываясь скомканной рубахой. Мы познали любовь в бессонные ночи, когда она прилетала ко мне на несколько часов, и мы торопливо насыщались друг другом. Я научился служить ей, как женскому божеству, укрощать ее и учить покорности. Мы были сотворены друг для друга, как священная человеческая диада.